Катарина. У бурных чувств неистовый конец. Катарина записала эту цитату в дневник утром, чтобы отделаться, выжечь из памяти. Но строчку потянула за собой другую, как это часто бывает. И теперь, наблюдая за пляской черно-белых кадров любительской съемки, она повторяла про себя. У бурных чувств неистовый конец. Он совпадает с мнимой их победой. Разрывом слиты порох и огонь. Призраки на белом полотне танцевали, сменяя друг друга. Рассказывали историю. Маленький театрик теней, говорят, его изобрели еретики катары, вобрав всю магию прогресса, возродился. Теперь он умел похищать души, снимать отпечатки напрямую с реальности. Достаточно лишь серебряной пыли и ультрафиолетовых лучей. Призрак городской площади, помпезный, с пятиконечными звездами и куполами. Призрак дирижабля, затмевающего солнце. Призраки людей, нелепо толкущихся в ожидании трамвая. И вот вновь они, но уже разбросанные в разные стороны волной. Тени сгустились. Ортохроматическая пленка щадила человеческий глаз, вычищала цвета до угольно-жемчужного спектра. Но темные пятна — лужи на тротуаре. Катарина не обманывалась на их счет. Что такое кровь и разбитые головы, она прекрасно знала. «Как тебя?» Макс дотронулся до ее бедра, и она вздрогнула. «Неистово и бурно», — ответила то, что давно крутилось на языке. Рука одобрительно сжала колено. «Точнее не скажешь. Я поражен не меньше». «Что за уникат?» Последний кадр, бегущий человек с девушкой на руках, смазан, но перевернутое женское лицо четко выхвачено. Острый подбородок устремлен вверх, глаза широко распахнуты, смотрят будто в темноту. «Это она», — сказал Рубеда по-немецки, но с сильным русским акцентом, и остановил ручку проектора. «Анна Смолина, швея, работала на фабрике». Настоящего имени Рубеда Катарина не знала. Его позывной осведомленному человеку сообщал достаточно и о том, откуда он и какой работой занимается. «Когда были сделаны эти кадры?» «Пару недель назад. По моим данным, она до сих пор в Ленинграде, в Институте исследований мозга. А ее брат Петр приговорен по 58-й за...» Рубеда одним подбородком указал на фото разрушений. «Скоро будет и съемка с дирижабля, когда завершится тур». Проектор снова загудел. Пучок света выбросил на экран сгустки теней. Опять площадь, люди, и теперь Катарина без труда нашла Смолину в толпе. Макс подался вперед. Рука соскользнула. Колено стало холодно. Катарина наклонилась к его уху. Она готовилась к этому вечеру. Украшала себя ароматом роз и алой помадой. «Мы едем в Советский Союз?» Спросила почти шепотом, надеясь, что рука вернется. «На этот раз я сам, Катарина». Макс сказал это буднично, даже чуть раздраженно, словно она была досадной помехой, бесполезным довеском. «Твоя помощь не понадобится». Мягкий бархат кресла обнял ее, укрывая в своей алой утробе. Раствориться бы в полумраке проекторной, разорваться, как от огня и пороха, стать одной из теней, пойманных в ловушку фотоэмульсии. «Не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо». На мгновение она потеряла чувство меры. Их чувство меры. «В союз не так-то просто попасть», — сказал Рубеда, взглянув мельком на Катарину, и в его голосе ей послышалась жалость. «Ничего». Макс встал с кресла и приблизился к экрану. «Мне помогут с официальным визитом». Он замер у белого полотна, вглядываясь в лицо девушки, худое и совсем некрасивое. Призраки города плясали на его спине, будто языки пламени.